Глава 10. Шестой дом. Путешествие к следующему дому прошло без происшествий. Майкл более остро, чем когда-либо, ощущал, что за ним следят. Однако страха не было, только настороженность. Он совершенно отчетливо ощущал темную энергию сущности, которая следовала за ним на некотором расстоянии. Прежде он не чувствовал энергию твари так четко. Словно Майкл Томас обрел второе зрение. Возможно, это и есть шестое чувство. Он ощущал присутствие этой энергии совершенно отчетливо. Что это все означает? Что это за тварь? Что ей нужно? Почему она не показывается ему на глаза? Почему соблюдает дистанцию? Майкл вспомнил бурю, когда призрачная зеленоватая фигура вышла из укрытия и набросилась на него беспомощного. А затем, кажется, просто исчезла с ударом молнии. Возможно, тварь просто боится Майкла? Тогда ему нечего опасаться, и нужно просто остаток пути держать призрака на расстоянии. Однако Майкл чувствовал, что рано или поздно ему придется встретиться лицом к лицу с этой темной сущностью, которая тенью волочится за ним от дома к дому. На это намекал Красный, и это же подсказывало Майклу его обострившаяся интуиция. «Будь осторожен, Майкл», – вновь и вновь звучало в уме. Это предостережение само зарождалось внутри или исходило извне. Он начал осознавать, что голоса ангелов каким-то образом влились в его сознание и дают советы в пути. Как это все ново. Оглядываясь, он дважды заметил призрачную тень жуткой твари. Что ж, она хотя бы позади него. Майкл подумал, что если она достаточно хитра, то обгонит его и будет поджидать на дороге между шестым и седьмым домами. «Будь готов к этому», – отчетливо прозвучал в голове голос интуиции. Майкл достал карту, чтобы посмотреть, обозначается ли на ней каким-то образом энергия этого сумрачного призрака. Однако карта выглядела как обычно. Красная точка «Ты здесь» и ландшафт на пару сотен метров вокруг. Майкл оглянулся туда, где только что видел метнувшуюся в сторону тень, и понял, что тварь держится вне зоны действия карты. «Вероятно, она знает, что будет видно на карте, и поэтому держится на расстоянии», – подумал Майкл. «Нужно это запомнить». Он чувствовал, что эта информация может ему пригодиться. Белый дом обнаружился довольно скоро. Едва перевалило за полдень. Маленький, неприметный, он ничем не отличался от обычного сельского домика. Приблизившись, Майкл поискал глазами табличку в надежде, что она подскажет ему, какие уроки сулит этот дом. Его любопытство было вознаграждено. Действительно, неподалеку от дома красовалась табличка с надписью «Дом любви». Майкл заинтересовался, что бы это значило. Ему казалось, что все ангельские дома полны любви. Очень много говорилось о любви в доме взаимоотношений. Однако белый дом посвящен любви целиком. Майкл свернул с дороги и пошел по тропинке к крыльцу. На пороге его никто не встретил. Как обычно, на крыльце было специальное место для обуви. Может быть, нужно дождаться, пока выйдет белый ангел? Майкл решил не ждать. Он снял туфли, поставил их на место, открыл дверь и вошел внутрь. На Майкла пахнуло ароматом цветов. Это ощущение было ему знакомо. Он стоял в небольшом коридоре, ведущем в обширное белое пространство. Майкл медленно прошел по коридору и оказался в безграничной белой пустоте. Он вспомнил это место. Именно здесь он оказался во время самого первого видения. Внезапно перед ним предстал тот же огромный белый ангел. «Приветствую тебя, Майкл Томас, с чистым намерением. Вот мы и встретились». Ангел улыбнулся своей неотразимой улыбкой. И этот неописуемый голос. Майкл был очень рад снова видеть эту дивную сущность. Он опять изумился в легкости тончайших одежд ангела. Казалось, ангел просто растворен в белом пространстве дома. Майкл интуитивно почувствовал, что белый, так он будет называть хозяина этого дома, отличался от остальных. Он парил, все остальные ходили. И еще казалось, лицо белого несет на себе более глубокий отпечаток божественности, чем другие, если такое вообще возможно. Другие ангелы, встретившиеся Майклу на пути, стали ему друзьями, семьей. Этот же был подобен священнику. Он сиял. Майкл почувствовал, что прикасаться к этому ангелу не следует, ибо в нем заключена колоссальная энергия. Новые интуитивные способности Майкла работали безупречно. «Теперь у тебя появилось лицо», – Майкл подмигнул белому. Он вспомнил, что в прошлую встречу черты ангела были словно размыты. «Да, это правда. Но ты можешь ясно видеть меня только потому, что значительно продвинулся вперед. Ты добился больших успехов, Майкл. До сих пор никто из людей, путешествовавших по этой стране, не достигал такого уровня вибраций. Об этом говорят новые цвета твоего имени. И эти цвета сохранятся навсегда, независимо от твоих дальнейших успехов на пути. Даже если тебе не удастся дойти до последнего дома». Ну вот опять. Возможно, Майкл уже готовит к неизбежной неудаче. Или просто немного сомневается в его силах. Вот и Красный намекал, что в последний момент он может сойти с этого священного пути. Что еще за трудности меня ждут? Твоя решимость продолжать путешествие подвергнется серьезному испытанию в этом доме, сказал Белый, опять прочтя энергию Майкла. Не все так, как кажется. Пусть эти слова служат тебе ориентиром, и ты с честью справишься с предстоящим испытанием. Майкл вспомнил тот момент, когда Белый произнес эти слова впервые. До чего же они верны? Это предостережение не делать предположений. Это предупреждение о необходимости быть осмотрительным. И оно должно каким-то образом помочь ему. Майклу захотелось узнать о Белом побольше. «Белый, ты отличаешься от других?» «Да, Майкл, я есть. И это дом любви. Это чистейший из домов, где ты бывал до сих пор. Чище будет только следующий. В предыдущих домах тебя ждали уроки, а здесь нет. И это дом-источник, центр». «Но это же шестой из семи домов, а не средний, если брать по порядку», – воскликнул Майкл. «И опять-таки все не так, как кажется», – улыбнулся ангел. «Поверь мне, центр здесь. Порядок домов на дороге определяется программой твоего обучения, Майкл. Их расположение обусловлено человеческими потребностями». Майкла все это очень заинтересовало, и он решил расспросить ангела о Белом доме. «А что произойдет здесь?» «Откровение». Ангел подлетел немного ближе. «Что за лицо?» «Если в любви есть лицо, значит, это оно. Прекрасное, изумительное, умиротворенное». Белый добавил, отвечая на вопрос Майкла. «Выбор. Переосмысление всего. Очередное повышение вибрации, если захочешь». «А кто ты на самом деле?» – спросил Майкл. «Ты не просто белый ангел из шестого дома, я это чувствую». «Я есть сущий, Майкл Томас. И все это знают. Меня все знают, следовательно, я существую». Точно такой же ответ Белый дал тогда, когда Майкл задал этот вопрос впервые. Ни тогда, ни сейчас человек ничего не понял. «Я не до конца понимаю твой ответ, Белый, но, несомненно, когда-нибудь пойму. Из всех ангелов, которых я встречал до сих пор, ты величайший». Майкл говорил от всего сердца. Он почувствовал, что перед ним сущность, обладающая огромным духовным значением и колоссальной энергией. «Может быть и так, Майкл Томас, Но есть еще один, кто превосходит величием нас всех. Белый терпеливо подождал, пока Майкл обдумает эти слова, затем повернулся и поплыл прочь, жестом позвав человеку следовать. Белый вел Майкла по лабиринту размытых призрачных помещений. Майкл совсем не мог различить деталей. Комнаты и коридоры, если это действительно комнаты и коридоры, имели совершенно неопределенные формы и размеры. «Что с моим зрением, Белый? Все сливается и перемешивается». «Многое из того, что ты видишь, принадлежит иным измерениям, Майкл Томас. И ты пока еще не способен в полной мере осмыслить все это. Именно поэтому я не встретил тебя на крыльце. Я не могу выйти за порог этого дома, поскольку объекты из моего измерения не могут существовать в физических условиях вашего мира». Майкл знал, что они затронули предмет, недоступный его пониманию, поэтому не стал расспрашивать подробнее. Белый подвел Майкла к обычной двери, которую тут мог видеть отчетливо. «Спальня и столовая находятся в твоем измерении. Ты войдешь туда сам. Я буду ждать тебя здесь утром после завтрака». Белый был очень обходителен. Он приветливо улыбнулся Майклу, и у того стало тепло на душе. В этом голосе было что-то такое, от чего хотелось слушать его бесконечно. Изумительный голос. Майкл вспомнил свои чувства, когда он впервые услышал смех этого ангела. Расставаться не хотелось. «Тебе необходимо уйти?» «Да, совсем ненадолго. Утром я вернусь. Я буду скучать по тебе». Майкл чувствовал себя так, словно прощается с родственником, с которым встретился после долгой разлуки, а теперь вновь расстается. Очень не хотелось, чтобы Белый уходил. Его энергия действовала на Майкла как наркотик. Очень необычное ощущение. Когда Майкл это осознал, у него возник вопрос. Белый знал, что он его задаст. «Белый, что это за ощущение? Можешь ли ты объяснить так, чтобы я понял?» «Нет», – честно ответил он, улыбнувшись Майклу. «Но я все равно скажу». Этот величественный ангел охотно рассказывал обо всем, даже о том, что было явно выше понимания Майкла. «Я представляю источник всей материи. Я существую в силу того, что существую, и являюсь причиной существования Вселенной. Я живу в наивысших научных парадоксах, и в то же время служу источником эмоций каждого отдельно взятого человеческого сердца. Я мельчайшая физическая частица и самый большой объект в космосе. Я представляю весь свет в мироздании. Я пространство между атомным ядром и электронным облаком. Я самая неистощимая сила Вселенной и наиболее интенсивный источник энергии. Я происхожу из самого отдаленного и при этом самого мощного источника силы во всем мироздании. Я песок в песочных часах времени и одновременно центр, где времени не существует. Я творческая сила, позволяющая материи взаимодействовать с сознанием. И поэтому я – чудо. Я есть любовь». Майкл абсолютно ничего не понял, но слова ангела внушили ему благоговейный трепет. Белый был исполнен святости. В этом доме Майкл встретил частицу самого Бога, величественную и священную. Ныне он общался не с учителем, но с представителем иного мира, великой сущностью, с голосом, какого не было больше ни у кого на свете. Когда Майкл встретил Белого в первый раз, у него возникло то же самое ощущение. «Спасибо, Белый», – сказал Майкл с чувством. «Спасибо». Ангел долго молча смотрел на Майкла, а затем заговорил. Его бархатистый голос коснулся слуха, словно капли утренней росы, соскользнувшие с нежного лепестка. «Ты недолго пробудешь здесь, Майкл Томас. Завтра я расскажу тебе о четырех признаках любви, а затем ты кое с кем встретишься. По взгляду Белого Майкл понял, что его ждет какое-то очень сильное переживание. Глаза ангела были полны любви и сострадания. Белый ушел, а Майкл остался у дверей, чувствуя, что не насладился всем этим вдоволь, дивным ангельским голосом, новыми знаниями, умиротворением. Да, но умиротворение осталось. Белый буквально излучал его, но оно не исчезло, когда ангел ушел. Что за дивные чувства? Майкл совсем забыл о еде и заметил, насколько проголодался, только когда из столовой донесся запах пищи. Он переоделся, умылся и направился в столовую, твердо решив лечь пораньше. После ужина он сразу легся в постель и спал крепко, как никогда. Пережитое сегодня было сильнее и выше всех чувств, с которыми он познакомился в других домах. Умиротворение было настолько сильным, что он почти чувствовал его вкус и запах. Он отдохнул глубоко, как никогда прежде. Поравнявшись с белым домом, мерзкая злобная сущность с красными глазами не остановилась, чтобы укрыться где-нибудь в ветвях дерева. Майкл уже вошел в дом, и оно знало, что может пройти мимо незамеченным. Подгоняемая злыми мыслями, тварь пошла дальше. Около часа оно быстро шагало по дороге в сторону следующего дома, пока не отыскало местечко, идеально подходящее для западни. Оно внимательно осмотрелось, чтобы убедиться, что у жертвы нет ни малейшей возможности ускользнуть. Теперь оставалось только ждать и репетировать свои дальнейшие действия. «Это будет безупречная ловушка», — думало оно. У Майкла нет ни малейших шансов. Он совершенно утратит бдительность. Если бы на закате того дня вам довелось пройти по этой дороге, вы увидели бы одинокого мужчину под деревом, который снова и снова повторял одни и те же слова, словно готовил речь. Подойдя поближе к этому якобы безобидному человеку, вы бы увидели черты честного крестьянина и услышали поэтически заботливый голос. Голос, принадлежащий отцу Майкла Томаса. Майкл проснулся рано и подготовился к грядущему дню. Его покои мало чем отличались от того, что было в предыдущих домах, но здесь все было окрашено в белый цвет. Майклу всегда казалось, что белое на белом – женское сочетание. Но теперь он переменил свое мнение. Здесь белизна навевала чувство покоя и умиротворения. В шкафу нашлась белая одежда, а также тапочки. Он позавтракал. О, что за дивная трапеза! Радовал не только вкус еды, но и ее внешний вид. Покрытый белой скатертью стол с белой фарфоровой посудой, белые чашки, белые стаканы, даже ножи и вилки белые. Пища выглядела на фоне белых приборов очень живописно. Он словно попал в картинную галерею. Майкл ел медленно, наслаждаясь изысканной обстановкой. Казалось, он обедает во дворце, равный среди царей. Позавтракав, Майкл глубоко вздохнул. Он был уверен, что величественный белый ангел уже ждет его за дверью. «Что принесет мне сегодняшний день?» – подумал он. Если любовь – величайшая сила во Вселенной, и Майкл увеличивает свои вибрации, приближаясь к ней, что же может соблазнить его сойти с этого пути? Майкл открыл дверь и вышел в расплывчатый зал Белого дома. Он оказался прав. Белый ждал его в том самом месте, где они расстались накануне. «Доброе утро, Майкл Томас», – приветливо сказала сущность. Майкл немедленно ощутил колоссальную энергию, окружающую Белого. «Доброе утро, Белый! Ты готов двигаться дальше?» «Да». Майклу очень нравилось, как он себя чувствовал здесь, но все равно было немного тревожно. Белый отвел его в комнату со стулом и предложил сесть. Майкл подчинился. Здесь не было никаких наглядных пособий, графиков, экранов, только белый зал со стулом, где сейчас сидел Майкл. Ангел встал перед ним и заговорил. «Майкл Томас с чистым намерением. Сейчас я расскажу тебе о четырех признаках любви. Когда чистая Божья любовь напитает все твое существо, каждая клетка тела будет вибрировать этой безупречно чистой энергией. Изменится твой взгляд на вещи. Изменится твое отношение к людям. Ты обретешь способность видеть ясно. Любовь – это сущность всего мироздания. Но, как ни странно, в вашем языке есть лишь одно слово для обозначения этого удивительного явления». Ангел улыбнулся. «Я хочу показать тебе, как действует любовь. Следуй за мной». Дальнейшее просто потрясло Майкла. Он полагал, что повидал уже достаточно много в первых пяти домах и пережил все, что возможно пережить. Но подобного путешествия еще не было. Его внезапно увлекло в многомерную реальность. Они с Белым сохранили ясность очертаний, а все остальное закружилось словно во сне. Возникло ощущение стремительного движения, но голова совсем не кружилась. Белая расплывчатая комната взорвалась бурным водоворотом красок и звуков. Майкл вместе со стулом мчался в неизвестность. Все это было очень неожиданно, но страха он не испытывал. Дивное приключение. Наконец они с Белым прибыли. Бурное коловращение многомерного пространства понемногу улеглось, и они оказались в больнице. Это удивило Майкла. Он-то думал, что Белый уносит его в какие-то небесные чертоги, чтобы показать божественную любовь. А тут самая обыкновенная больничная палата. На единственной кровати лежал пациент, опутанный проводами и трубками. Майкл понял, что находится в отделении интенсивной терапии. До чего все реально. Он слышал каждый звук и ощущал запах антисептиков, который добавляет воду для мытья полов и стен в больницах. За время своего духовного путешествия по священной стране Майкл совсем отвык от подобных звуков и запахов. И теперь невольно поморщился. Все это было таким далеким, но в то же время знакомым. Два пришельца разместились в точке, откуда можно было обозревать всю комнату. Они неподвижно зависли в одном из углов под потолком. Было тихо, и Майкл тоже молчал. Тишину нарушало лишь пощелкивание, шипение и пиканье медицинского оборудования. В кровати лежал человек весьма преклонных лет. Очень бледный, изможденный, очевидно, тяжелобольной. Его глаза были закрыты. «Что с ним?» – спросил Майкл шепотом, словно пациент мог его услышать. «Умирает», – ответил Белый. Майкл хотел спросить что-то еще, но тут в палату вошла женщина. На вид ей было 40 с лишним лет. Она некоторое время постояла у порога, глядя на больного. Майкл сразу осознал, что это необычная женщина. Его интуиция работала безотказно, несмотря на то, что это было всего лишь видение. «Кто она?» – спросил Майкл. «Дочь умирающего», – ответил Белый. «Она главная героиня истории, которую я хочу тебе показать». Майкл внимательно слушал каждое слово ангела. «Женщину зовут Мэри, и у нее есть все основания презирать этого пожилого мужчину». «А почему она должна плохо относиться к своему отцу?» «Потому что он совратил ее в детстве», — ответил Белый. «Он искалечил свою дочь душевно и физически, испортил ей жизнь». Белый сделал паузу. Женщина подошла к кровати больного. Затем продолжил. Мать ничего не знала. Мэри просто боялась что-либо ей рассказывать и вела себя замкнуто и отстраненно. Между ними выросла стена непонимания. Мэри рано ушла из дома, подальше от похотливого отца, а мать подумала, что дочь сбежала от нее. Пропасть между ними стала еще шире. Мэри так ничего и не сказала матери, и та умерла в полной уверенности, что дочь ее не любит. «Это ужасно», – Майкл искренне опечалился. Он остро чувствовал несправедливость ситуации и очень жалел Мэри. Белый посмотрел на него с недоумением. «Это одна семья, Майкл. Разве ты уже забыл уроки, преподанные тебе в Красном доме?» Майклу стало немного стыдно. Конечно, он не забыл уроки, но просто пока еще не научился применять новые знания своей духовной семье к другим людям. Он понял, что Белый говорит о том факте, что отец с дочерью связывает кармический контракт, подобный тем, какие заключены между Майклом и членами его духовной семьи. «Дальше стало еще хуже», – продолжал Белый. «Когда Мэри попыталась завязать нормальное взаимоотношение с мужчиной и найти себе мужа, психологическая травма, полученная в юности, мешала ей. Она так и не смогла выйти замуж и родить детей». Вздохнув, Майкл сказал: «Ничего себе контракт». Он был ошеломлен теми страданиями, через которые пришлось пройти Мэри. Ангел с восхищением посмотрел на Майкла. Белый не сказал ни слова, но Майкл все равно увидел в этом взгляде похвалу за успехи, достигнутые им на пути. «Понимаешь ли ты, Майкл Томас, что происшедшее между Мэри и ее отцом – это выполнение контракта, основанного на величайшей любви?» «Да, понимаю, Белый. И все же мне, человеку, сложно постичь и принять эту концепцию». «В этом проявляется твоя двойственность, Майкл. Возможно, ты так и не примешь некоторые вещи при жизни в человеческом теле, и это совершенно уместно». Майкл по-прежнему смотрел на происходящее в палате. Мэри спокойно глядела на отца, возможно, ждала, когда он проснется. Она поставила свою сумку на тумбочку у кровати. «Должно быть, она ненавидит его всей душой», – тихо и грустно сказал Майкл. «Нет, Майкл, она его очень любит». Потрясенный этими словами, Майкл обернулся к Белому и спросил: «После всего, что он сделал?» «Мэри в чем-то похожа на тебя, Майкл Томас, и в чем-то отличается». Ангел сделал паузу и пристально посмотрел Майклу в глаза, ожидая реакции. Майкл слушал. «В отличие от тебя, она сейчас находится на земле, но при этом она в полной мере осознает все, что ты узнал в первых 6 домах». Майкл был ошеломлен. Он был уверен, что человек может получить все эти духовные знания и навыки только в таком вот путешествии по стране 7 домов. Он просто не знал, что сказать. «Как это возможно?» – думал он. Ангел заметил смятение Майкла и продолжил: «Мэри осуществила свой вибрационный сдвиг самостоятельно, Майкл. И на это у нее ушло почти 9 лет. Ты же сделал то же самое за считанные недели. Ты воистину необычный человек. Однако та информация, которую ты собрал в первых 5 домах, а также информация, которую тебе еще предстоит получить в оставшихся 2, доступна людям Земли в течение многих тысячелетий. Для того, чтобы ее получить, человеку необходимо только осознать двойственность своей природы и высказать намерение найти истину о своем бытии. О том, как устроен мир, написано много книг, и есть множество учителей, которые готовы помочь прийти к пониманию». Майкл сидел молчаливый и задумчивый. «Слишком много информации. Нужно неторопливо переварить ее и понять, что все это значит». Стало тяжело на душе. Возможно, он допустил ошибку, когда во время первого видения попросил Белого, чтобы ему позволили покинуть Землю и вернуться домой. Теперь оказалось, что все, чему он обучился здесь, можно было бы узнать и на Земле. «Белый, А почему у нее на это ушло 9 лет? Она шла в своем темпе, Майкл, и мы чтим ее за это. К тому же у нее не было такого преимущества, как у тебя, учителей и тренеров из мира ангелов. И еще ей не выпала честь лично познакомиться со всеми членами своей семьи, и она не знает их ангельских имен. Кроме того, она живет в трехмерном мире в условиях более низкой энергии. Поэтому ее человеческая двойственность проявляется сильнее. Следовательно, к просветлению и осознанию ей пришлось идти дольше. Майкл сидел и смотрел на Мэри. Эта женщина обладала необычайно высокими вибрациями, но до чего же слабой и хрупкой она была на вид. «Пусть внешность тебя не обманывает, Майкл. Все не так, как кажется». Белый ангел снова прочел энергию Майкла. «Эта женщина – воин света. Она достаточно сильна, ведь ей удалось сразить чудовище». Майклу стало не по себе. Интересно, что это значит? Он собрался спросить об этом вслух, но тут заговорил Белый. «Майкл Томас с чистым намерением. Я привел тебя сюда, чтобы на примере этой неприметной на вид женщины объяснить 4 признака любви». Майкл притих. Он интуитивно чувствовал, что должен еще многому научиться. В тот самый момент, когда он уже решил, что почти уже пришел домой, выяснилось, что все не так просто, как казалось. Ангел продолжал. «Будь внимателен, ибо Мэри несет в себе ту же энергию, что и я. Она понимает любовь, Майкл, и поэтому в ней пребывает частица меня. Не существует более могучей энергии. Кроме того, эта женщина приняла золотого». Майкл понимал, что сейчас не время задавать вопросы. Он смотрел на разворачивающуюся под ними сцену, а Белый между тем объяснял, что происходит. «Майкл Томас, первый признак любви таков. Любовь тиха. Посмотри, Мэри не вошла в палату под звуки фанфар. Ее отец очень болен. Он слаб и не в силах защитить себя. Отличная возможность отомстить. Она могла бы громогласно возвестить о своем приходе, сея страх в душе отца. Этот человек прекрасно понимает, что сделал когда-то. Ему стыдно, он переполнен чувством вины. Неблаговидные поступки прошлого повлияли и на его жизнь, омрачив последние годы. У него нет тех духовных знаний, которые есть у Мэри. Нет ее новых сил. Посмотри, насколько она тиха, Майкл Томас». Майкл с Белым молча наблюдали, как Мэри поправила папин одеяло. Она присела рядом с угасающим мужчиной и ласково склонила голову ему на грудь. Майклу передались ее чувства. Эту возможность каким-то образом дал ему Белый. Ее душа и ум были исполнены покоя и безмятежности. Ни одной мысли об отмщении. Мэри совершенно простила отца, и ее сердце было свободно от гнева и обиды. Что за женщина? Майклу передалось ее сострадание к этому пожилому мужчине, который так точно выполнил условия их контракта и оставил такой глубокий след в ее жизни. Прошло довольно много времени. Наконец отец открыл глаза и обнаружил присутствие дочери. Когда он проснулся, Мэри встала. Глаза мужчины расширились, и в них отчетливо промелькнули изумление и страх. Пришла. Что она делает здесь? Он не видел ее много лет. Уж не будет ли она сейчас проклинать его? Это еще в лучшем случае. Его организм сразу же отреагировал. Приборы, измеряющие телесные функции, оживились. Запищали, зашипели и защелкали чаще и тревожнее. «Смотри, Майкл», – сказал ангел своим дивным благозвучным голосом. «Сейчас проявляется второй признак любви. У любви нет цели». Она могла бы требовать от отца что угодно, ведь он слаб и преисполнен чувства вины. Он богат. Она могла бы потребовать от отца денежной компенсации за то, что он сделал, или просто вынудить его вслух покаяться в содеянном. Могла бы пригрозить тем, что подаст в суд или публично расскажет обо всем, что было. Однако смотри на нее, Майкл. Мэри погладила отца по голове и что-то прошептала на ухо. Приборы почти сразу же притихли. Мужчина вздохнул, и в глазах его заблестели слезы. «Что она ему сказала, Белый?» Майкл ничего не расслышал. «Она сказала, я люблю тебя, отец». «Я полностью прощаю тебя», — ответил ангел. Майкл с изумлением взирал на разворачивающуюся перед ним драму. Он не был уверен, что сумел бы поступить так же на месте Мэри. Он восхищался этой женщиной. «Она о чем-то попросила?» «Нет, Майкл. Ей достаточно просто быть». И снова Майклу передались чувства Мэри. Все завершено, вся карма между ними исчерпана. У нее на душе было светло, и она каким-то образом передала отцу эту душевную безмятежность и понимание того, что главный вопрос их совместной жизни закрыт. Она освободила отца от грозы вины и раскаяния, который мучил его последние 35 лет. Это можно было прочесть на лице старика. Вместо того, чтобы требовать воздаяния, она преподнесла ему дар. Крупные слезы текли по морщинистым щекам умирающего. Мэри снова присела на кровать, обняла отца и положила голову ему на грудь. Оба молчали. Просто не было потребности в словах. Майкл Томас. Третий признак любви таков. Любовь не кичится. Теперь, проявив подлинную зрелость и духовное величие, она молчит. Он в большом долгу перед ней за это божественное примирение. Но Мэри не говорит ни слова. Эта женщина могла бы любоваться собой, могла бы безмерно гордиться своим великодушием. Но она не говорит ни слова. У Мэри есть все основания бить себя в грудь, рассказывая о 9 годах упорного труда, потребовавшихся для того, чтобы достичь такого уровня. Но она не говорит ни слова. Майкл благоговел перед этой женщиной. Мэри воистину воин света, и она уже постигла то, чему он только учится. Представь только, она обладает всеми этими знаниями, живя на земле. Должно быть, это необычайно безмятежная и богатая жизнь. Совершенно очарованный, Майкл задумчиво смотрел на разворачивающуюся перед его глазами сцену. Отцу было нечего сказать. Прощен. Каждая клетка его тела откликнулась дивным ощущением радости и облегчения. Любопытно, что Мэри не ставила своей целью духовный рост отца. На самом деле сейчас она просто работала над собой. Но ее действия повлияли и на него. Тут есть о чем подумать. Майкл понимал, что событие, открывшееся его взору, исполнено глубочайшего смысла. Отец бросил долгий взгляд на свою удивительную дочь и медленно закрыл глаза. На губах играла безмятежная улыбка. Она преподнесла ему дар, ради которого стоило жить. И преподнесла как раз вовремя. Подсоединенные к пациенту приборы начали тревожно гудеть и мигать. В палату вбежали люди в белых халатах, но они уже ничего не могли сделать. Через несколько минут пришлось констатировать смерть. Накрыв лицо умершего старика одеялом, они оставили его наедине с Мэри. Белый снова заговорил. «Майкл Томас, вот четвертый признак любви. У любви есть мудрость, чтобы безупречно использовать остальные три своих признака. Мэри безошибочно выбрала время для своего визита. Она использовала карту своей интуиции, чтобы точно определить момент. Смотри, Майкл Томас, что она будет делать дальше. Майкл отвернулся от белого и снова сосредоточил все внимание на происходящем в палате. Мэри не рыдала, оплакивая смерть отца. Она не преисполнилась скорби, хотя всей душой любила этого человека. Майкл смотрел, как, попросив медработников выйти из палаты, она положила ладонь на грудь человеку, который дал ей жизнь. Затем она обратила лицо к Майклу и Белому. Казалось, Мэри обращается к ним. Они впервые услышали уверенный голос этой удивительной женщины. «Пусть земля помнит этого горячо любимого мною человека». В ее словах звучала сила и убежденность. «Он в совершенстве выполнил условия нашего контракта. Я принимаю его дар. Восславьте его возвращение домой». Мэри спокойно опустила глаза, взяла свою сумку и вышла из палаты. Разинув рот от изумления, Майкл проводил ее взглядом. Он в полной мере ощутил эмоциональный заряд этого события и был потрясен. Ему довелось стать свидетелем завершения сложного жизненного контракта. И какого завершения? «Именно мудрость любви позволила Мэри восславить эту смерть, а не оплакивать ее», — сказал ангел. Посмотрев на Майкла, Белый спросил: «Что ты думаешь об увиденном, Майкл Томас, с чистым намерением?» Не выказывая ни малейшего нетерпения, ангел ждал, пока Майкл соберется с мыслями. «Я думаю...» Майкл прочистил горло. «Я думаю, что всего за несколько минут эта маленькая женщина дала мне не меньше знаний, чем все ангелы вместе взятые». До Майкла дошел смысл сказанного, и ему стало неловко. «Не сочти меня неблагодарным, но...» Белый жестом остановил Майкла. «Ты дал безупречный ответ, Майкл Томас. Безупречный. В этом мире главную роль играют именно люди. Так и должно быть. Так будет и в следующем твоем испытании». Очертания окружающей действительности вдруг утратили четкость, все смешалось, и у Майкла снова возникло ощущение стремительного полета. Вскоре они снова оказались в белой комнате, откуда началась эта краткая экскурсия. Майкл был тих и задумчив. «У тебя есть вопросы, Майкл Томас?» – спросил Белый. Майкл задумался о том, чего он на самом деле хочет. Он знал, что пока еще далеко не так силен, как Мэри. Он знал, что, несмотря на все знания, полученные за последнее время, несмотря на новое понимание законов мироздания, он не обладает той спокойной силой, которая есть у этой женщины. Он владеет инструментами, волшебной картой и уникальными знаниями. Его вибрации необычайно высоки. Он много постиг, но не обрел такой любви, какой обладала Мэри. Майкл задал заветный вопрос. «Обрету ли я любовь, исполненную такой колоссальной энергией и силой, Белый?» «Таково ли твое намерение, Майкл Томас?» «Да». «Майкл Томас с чистым намерением». «Любишь ли ты Бога?» Майкл поднялся со стула. Ему подумалось, что он понял, почему все ангелы задавали этот вопрос. Они задавали его именно ради этого момента, чтобы он мог встать в полный рост и дать ответ. «Да, люблю, Белый», — ответил Майкл, не отступая от сложившейся формы. «Тогда пусть твое намерение создаст эту энергию любви». Майкл не помнил, что было дальше. Человеческое сознание покинуло его. Были сны, он куда-то перенесся. Был совершен ритуал. Затем был праздник, ему что-то вручили. Дар, который он будет носить в клеточной структуре своего биологического тела. Он снова встретился с родителями. Все так расплывчато и так чудесно. Проснувшись, Майкл обнаружил, что лежит в постели в своей белой спальне. Вечерело. Он был безмерно утомлен, словно долго и самозабвенно занимался гимнастикой. Мысли разбегались, сосредоточиться не удавалось. Что же произошло? Майкл решил, что разберется во всем этом позже, а сейчас ему нужно поспать. Он поплотнее закутался в одеяло и тотчас же уснул. Как и накануне, спалось ему очень хорошо. А проснувшись в следующий раз на утро, Майкл понял, что произошел очередной сдвиг, затронувший всю его биологическую структуру. Он свесил ноги с кровати и долго сидел так в глубокой задумчивости. Спокойный, умиротворенный, Майкл чувствовал себя совершенно новым человеком. Он чувствовал, что стал мудрее, хотя никак не мог обосновать это чувство. Он знал так много, но именно в этих знаниях был корень новой проблемы. Майкл никак не мог выбросить из головы образ Мэри в палате отца. Мэри жила на земле и при этом достигла таких изумительных высот духа. Эта женщина необычайно повысила собственные вибрации и обрела огромные силы. Но она не покинула планету, не попросилась домой. Мэри по-прежнему жила земной жизнью, шла своим путем до конца. А Майкл сбежал. Разве это честно? Майкл начал понемногу осознавать, в чем проявляется его новообретенная мудрость. В возможности глубочайшего самоанализа и в таком обострении совести, какого он прежде и представить себе не мог. О да, Майкл всегда был честным. Крестьянские устои и влияние родителей, они были исключительно честными людьми, все это, конечно, наложило на него отпечаток. Но таких чувств, как сейчас, он не испытывал никогда. Земная честность не равняется честности духовной. Духовная честность требует мудрости намного более высокого уровня. И пока ты не посмотришь на вещи с высоты этой мудрости, твоя совесть не будет удовлетворена. Майкл понял, что имели в виду красный и белый, когда говорили, что его решимость идти дальше подвергнется суровому испытанию. Обретя новую мудрость, он стал мыслить иначе. Правильно ли он поступает? Может быть, отправившись домой, Майкл отказался от более высокого духовного поиска. Эти размышления не оставляли Майкла все время, пока он умывался, одевался и завтракал. Нужно будет четко сформулировать несколько вопросов и задать их Белому. Майкл знал, что ангел сведущ в этих вопросах и обязательно ему поможет. Белый, как обычно, ждал за дверью. Майкл шагнул ему навстречу, и тут же замер пораженный. Там, где еще вчера были только расплывчатые очертания, теперь он совершенно ясно видел пол, стены, коридоры, залы. Кто бы мог подумать, что все здесь расписано столь великолепными орнаментами. Да чего же красиво! Но это еще не все. Оказывается, сам ангел излучал свет. И купаясь в его лучах, Майкл испытывал ни с чем не сравнимое ощущение. Его что-то объединяло с этой величественной белой сущностью. Что-то, что навевало мысли о партнерстве. Майкл чувствовал, что он часть белого. Он любил белого. Под наплывом всех этих чувств его дыхание участилось. «Ты обрел новое зрение, Майкл Томас», — сказал ангел, не дожидаясь вопроса. «Это начало вибрационного и биологического сдвига, переход в новое измерение». То же самое некогда произошло с Мэри. А теперь и ты вышел на этот уровень, поскольку выказал намерение. Причем намерение такой чистоты, как у тебя, встречается исключительно редко. «У меня есть несколько важных вопросов, Белый». Майкл старался произнести тихо и почтительно, однако не узнал свой голос. Может быть, он звучал как-то слишком напыщенно или просто громко? Нет. Однако голос претерпел какие-то странные изменения, и Майклу стало не по себе. Он воспринял это почти как насилие над личностью. Было неприятно. «Майкл, успокойся», — сказал ангел сочувственно. «Что ты чувствуешь, когда слышишь мой голос?» «Он заряжен любовью и безмятежностью, и ты ощутил это с самого начала. Ты даже спрашивал меня об этом, помнишь? Твое намерение двигаться вперед иногда влечет за собой потерю личных вещей и качеств, которые тебе по тем или иным причинам дороги. Это неизбежно в твоем путешествии. Об этом же говорил тебе и Синий, помнишь? Он объяснил, что ты привык к старым вибрациям, а новые поначалу вызывают ощущение дискомфорта. Ты убедился в этом, когда потерял свои драгоценные пожитки, выйдя из оранжевого дома. Расстаться с ними было совершенно необходимо, чтобы двигаться дальше. Вначале ты горько оплакивал свою потерю, но вскоре перестал даже вспоминать о пропавших вещах. Вчера ты высказал намерение осуществить личный сдвиг, равного которому ты еще не совершал. В ответ на эту просьбу в тебе произошли огромные перемены. Просто чем дальше ты продвигаешься, Майкл, тем более личный характер носит изменения. Твое зрение, твой голос, даже твои мысли – все изменилось, и для этого есть веские основания. Ты превращаешься в воина света, такого как Мэри. Майкл все понял. Слова Белого были исполнены мудрости, но эти же слова сделали еще более актуальными его вопросы о духовном поиске. Стараясь не обращать внимания на странное звучание голоса, отныне принадлежащего ему, Майкл сказал: «Спасибо, Белый, я понял. Я благодарю тебя за дар. Я привыкну к этим изменениям, как привык ко всему остальному. Пожалуйста, Белый, я хочу поговорить с тобой. Нужен твой совет». Белый уже знал, о чем пойдет речь. Он сказал: «Мне есть что сказать тебе, Майкл. Я постараюсь ответить на любые вопросы. Но кое в чем ты можешь полагаться только на собственную мудрость. Выказав намерение, ты получил возможность окончательного выбора и обрел способность к мудрым решениям. Твои решения священны и отражают твою подлинную сущность. Они формируют твое будущее и создают личную реальность. Каждый сделанный тобой выбор влияет на окружающих, а поэтому ты должен выбирать сам». Майкл этого ожидал. Из общения с другими ангелами он уже знал, что они не станут вести его по пути за руку. Он понимал, что это именно его уроки, и во всех действиях приходится полагаться на собственный разум. И все же он попытается добыть какие-нибудь знания, которые помогут разобраться, что тут происходит на самом деле и что делать дальше. «Ты хороший учитель, Белый!» Новый голос сводил Майкла с ума. Вспомнилось, как мальчишкой он впервые услышал магнитофонную запись своего голоса. «Неужели это я говорю?» – удивился он тогда. «Не может быть». Теперь Майкл ощущал нечто подобное. Быстро, пока Майкл не успел задать очередной вопрос, Белый развернулся и поплыл по коридору. Майкл пошел вслед за большой парящей сущностью. Это было словно экскурсия по совершенно незнакомому дворцу. Все выглядело совсем не так, как прежде. Изумительная, потрясающая красота. Словно он попал в наилучший музей архитектуры и скульптуры. Куда ни бросишь взор, везде шедевры. А ведь прежде он ничего этого не видел. У Майкла возник вопрос, не скрыто ли от него что-то еще, что открылось бы, поднимись он в еще более высокие измерения. «Цвета, Майкл», – бросил Белый, не оборачиваясь. «Что?» – Майкл не понял, к чему это. Он ускорил шаг и нагнал ангела. «Ты пока не видишь цветов». «Но это же белый дом», – заявил Майкл, стараясь поспевать за ангелом. Белый расхохотался. Его дивный смех заполнил коридоры и залы, вызвав улыбку и у Майкла. «Только для человеческих глаз, Майкл. Подлинный цвет любви находится далеко за пределами воспринимаемых вами вибраций. Этот дом совсем не белый. Ты видишь белый цвет потому, что остальные вибрации тебе недоступны. Для тебя этот дом как бы лишён цвета. В действительности же в этом цвете сливаются блики всех вибраций Вселенной одновременно. Это чистейший цвет верхней границы спектра. Он присущ свету пространства всех измерений. И этот свет настолько интенсивен, что обладает плотностью и массой. Он в миллиарды и миллиарды раз ярче вашего земного солнца. И этот цвет истины. Люди не видят многого». «Я люблю эту страну!» – воскликнул Майкл. «Посмотрим, надолго ли сохранится это чувство», – сказал Белый. И снова намек на то, что Майкл может изменить свое решение, пробудил в нем любопытство. В любом случае, он собирался задать еще ряд вопросов. Они еще некоторое время шли по великолепным залам и коридорам и, наконец, оказались в комнате с окнами и единственным стулом. «Еще одно путешествие?» – поинтересовался Майкл. «Не совсем», – отрезал Белый. «В пространстве я тебя перемещать не буду, но внутренние сдвиги гарантирую». Белый снова обернулся лицом к Майклу и объявил о своей готовности продолжать беседу. «Майкл Томас с чистым намерением. Что ты хотел узнать?» Все вопросы были у Майкла наготове. «Белый, можешь ли ты сказать мне с высоты своей мудрости, но при этом так, чтобы я мог понять, уместно ли с духовной точки зрения мое путешествие в эту страну?» Майкл хотел услышать именно от этого ангела, правильно ли то, что он делает. «Да, могу». Белый некоторое время молчал, как бы собираясь ответить на этот вопрос однозначно, да или нет. Затем, когда Майкл уже совсем собрался настаивать на продолжении, сказал: «Я с самого начала говорил, что такой поступок уместен в твоей жизни. Кроме того, мы ни в коем случае не стали бы содействовать в неблагоприятном для тебя деле». «А как же Мэри?» – выпалил Майкл своим новым неуправляемым голосом. «У нее есть те же дары и инструменты, но при этом она по-прежнему живет на Земле. Разве это не лучше? Разве это не более высокое духовное предназначение?» «Для нее», – ответил мудрый ангел. «Но ведь здесь я учусь только ради себя самого, Белый. Я направляюсь домой, где пребывает любовь. То, о чем я попросил тогда, это же эгоистично. Какая от этого польза Земле? Кажется, я вступил на путь, не сулящий ничего хорошего никому, кроме меня». «Кажется», – перебил Белый. «Да, кажется». Майкл выдохся, замолчал. «С каких это пор ты стал беспокоиться о Земле, Майкл?» Белый от всей души забавлялся. Вопрос застал Майкла врасплох. Он ответил не сразу. «Не знаю», – Майкл задумался. «Наверное, с тех пор, как стал иным». «А что я говорил тебе при первой встрече про «кажется»?» – спросил Белый тоном экзаменатора. «Что дела не всегда обстоят так, как кажется», – буркнул Майкл. Эта реплика то и дело вновь всплывала на протяжении всего путешествия. Синие и фиолетовые повторили ее почти дословно. Если считать Белого, получается, что эти слова говорили ему трое. «Очень хорошо», – воскликнул Белый. «А что еще?» Майкл молчал. Он не помнил. Тогда за него ответил ангел. «Твое желание вернуться домой вовсе не эгоистично, а вполне естественно. И оно не противоречит стремлению выполнить свое человеческое предназначение». Белый сделал паузу. Теперь, поскольку ты уже прошел такой большой путь, я скажу тебе кое-что еще. Величественный ангел чуть отступил, словно желая подчеркнуть значение своих слов. На твоей планете возникла новая энергия. Ее вибрации несут потенциал перемены дивных свершений. Именно из-за этой новой энергии твоя просьба отправиться домой заслуживает особого уважения. Пока подобное путешествие предприняли лишь немногие, поскольку до недавнего времени этот путь был недоступен людям. Ты, Майкл Томас, один из первопроходцев. Вот почему мы так радуемся твоим успехам и твоей мудрости. Майкл долго молчал. Понятно. Я получил одобрение. Майкл старался рассуждать логично, но при этом оценивал факты в соответствии со своими представлениями. Но лично для меня разве не лучше было бы вернуться на Землю? Быть как Мэри. «Лично для тебя», – Белый склонил голову на бок и насмешливо вскинул брови. «Мы все-таки решили стать эгоистом». «Я не то имел в виду». Майкл понял, что с мастером любви логика бессильна. «Я хотел спросить, где мне следует быть? Как действовать ради достижения наивысшего блага для всех? Вот в чем вопрос на самом деле». Услышав эти слова, Белый преисполнился величайшей гордости. Он широко улыбнулся и торжественно произнес: «Этот вопрос, Майкл Томас, свидетельствует о том, что ты действительно начал кое-что понимать в устройстве мироздания. В тебе пробуждается мудрость, Майкл». «Спасибо, Белый, но я хотел бы услышать ответ». Майкл проигнорировал комплимент и нахмурился. Ему было неловко учинить допрос этой кроткой сущности. «Наивысшее благо», – Белый заскользил прочь, – «это явление твоей реальности, Майкл. И ты, как человек, вибрирующий на новом уровне, создашь его для себя сам. Ни одна сущность во Вселенной не может сделать это за тебя». Белый направлялся к двери. Майкл понял, что он решил прервать дискуссию, не ведущую никуда. Есть вопросы, на которые ангелы отвечать не хотят или не могут. Он решил сменить тактику. «Белый, а смогу ли я отличить, что является наивысшим благом для всех, а что нет?» «Это мы проверим в ходе следующего испытания». Белый открыл дверь. Майклу стало любопытно, куда это он собрался. Ангел продолжал: «Ты пока еще получил не всю информацию, Майкл. Это дом любви. И тебе нужно увидеть здесь кое-что еще». Ангел вышел в коридор, но прежде чем закрыть дверь, добавил: «И вот еще что, Майкл. Это будет для тебя довольно трудно». Ангел закрыл за собой дверь. Майкл слышал, как тихо стукнула защелка. Он понимал, что близится нечто важное. Однако что это может быть? Что можно показать такого, что внесло бы еще большее смятение в его душу и заставило бы снова сомниться в уместности этого путешествия? Майкл отвернулся от двери и сел лицом туда, где во время разговора стоял ангел. Он набрался терпения. Было понятно, что Белого рядом с ним не будет. Что бы ни произошло здесь, Майкл должен пройти через это сам. И, очевидно, этого же хочет Белый. Казалось, комната медленно преображается. Начало изменяться освещение. Белые стены скрылись в полумраке, а метрах в пяти от Майкла возникло светящееся туманное облачко. Постепенно облачко стало обретать форму человеческой фигуры. Майкл внимательно наблюдал. Ему предстоит встреча. Белый как-то раз вскользь упоминал об этом. Фигура проявлялась все отчетливее. Пространство вокруг силуэта начало постепенно наливаться светом, словно в театре, высвечивая постепенно обретающего телесность человека. Майкл уже привык ко всем этим волшебным штучкам, поэтому не изумился. Он просто сидел на краешке стула и смотрел, что будет дальше. И это была женщина. Фигура медленно обретала форму под взглядом Майкла. Он начал догадываться, кого увидит. Интуиция работала в полную силу. Все клетки тела восторженно вибрировали, подсказывая, что его ждет необычная встреча. Новый дар предчувствия твердил Майклу, что грядет уникальный и сильный опыт. Наконец образ полностью сформировался. Гостья стояла прямо перед ним. При виде этой женщины у него перехватило дыхание. Дело не просто в эффектной наружности. Он сразу ощутил, что не одна семья, что между ними есть прочная связь, и все его существо откликнулось восторгом. Как она прекрасна! Но что это за чувство? Почему в душе зазвучал сигнал тревоги? Ее гладкие рыжие волосы обрамляли лицо необычайной красоты. Глаза были исполнены глубочайшего сострадания. Она улыбнулась Майклу, и его сердце едва не выскочило из груди. Зеленые глаза искрились, словно изумруды, инкрустированные в кожу цвета слоновой кости. Майкл готов был поклясться, что ощущает запах фиалок. В его голове лихорадочно понеслись самые разнообразные мысли. Может быть, это богиня любви или коварная сирена из древних мифов? Майкл почувствовал, что начинает задыхаться, и вдруг осознал, что просто затаил дыхание. Что же это такое? Он сам себе изумился. Откуда этот экстаз? Что с его сердцем? Мозги превратились в пюре, и он мог только вздыхать, восторженно глядя на дивное создание. Майкл встречал на пути многих ангелов, но никто из них не сравнится с этим. Возможно, именно эту женщину имел в виду Белый, когда говорил, что Майклу предстоит встретить ангела, который превосходит величием всех остальных. Майкл утратил дар речи. Он ощущал поразительную сердечную связь с этой женщиной. Казалось, что он вновь встретил давно утраченную любимую. Дымка совсем рассеялась, и женщина во всей своей красе стояла в измерении Майкла. Майкл пребывал в ступоре. Никогда прежде он не испытывал такого трепета. Хотел что-то сказать, но не удавалось сосредоточиться. Хотел о чем-нибудь спросить, но не мог придумать о чем. Он знал ее или нет? Почему присутствие этой женщины так на него действует? Откуда ощущение, будто он ее знает? И тут он понял, в чем дело. Он видел ее в Красном доме, когда знакомился с членами семьи. Она одна из тех, кто не рассказал ему свою историю. Это именно та рыжеволосая женщина, чья энергия сразу же привлекла внимание Майкла. Почему же они не поговорили в Красном доме? Что там рассказывал ему Красный о лицах, которые не рассказали свою историю? Невыполненные контракты. Что это значит? Они пристально смотрели друг на друга в полном молчании. Постепенно в голове Майкла сформировалась связанная мысль. Если я видел ее на экране в доме взаимоотношений, значит, она не ангел. Она принадлежит к моей кармической семье. В сердце Майкла зародилось неприятное предчувствие относительно этой встречи, хотя душа безмятежно пела незнакомую дивную песню. Это была песня радости, полета и любви. Что за дивное ощущение? Что за странная двойственность? Часть ума твердила, что сейчас начнутся неприятности, а другая часть торжествовала. Радостная часть была подобна ребенку, который впервые попал в Диснейленд. Ребенок долго ждал этого события, считая дни, и вот наконец свершилось. Однако сердце было преисполнено тревоги. Оно словно попало в сеть. Майкл чувствовал себя полным дураком. Он опять заметил, что перестал дышать. эта женщина воздействует на него физиологически. Тело начинает реагировать от одного только взгляда на этот дивный образ. Боже, почему так потеют ладони? Да, это не ангел, но эта женщина действует на каждую клетку его тела. Он не был уверен, хватит ли у него сил заговорить. На глаза навернулись слезы. Грудь переполнилась чувствами, словно он увидел старого друга, которого давно считал погибшим. Да, вряд ли он когда-то забудет это переживание. К счастью, она заговорила первая. «Майкл, это я». Он откуда-то знал этот ласковый голос. Майкл порадовался, что сидит на стуле, ибо в ногах появилась слабость и возникло ощущение, что колени непременно подогнулись бы. Все его тело отреагировало на слова женщины. Майкл был абсолютно уверен, что знает этот голос. Но кто она? Это лицо, эти ясные глаза молили о том, чтобы он узнал ее. Он и узнал, но не так, как ей хотелось бы. Нужно было что-то сказать. Адреналин бушевал в крови, словно у школьника, который долго заглядывался на красивую девушку, и вот наконец она с ним заговорила. Прекрасное тело, безупречно сидящие одежды. Майкл представил себе, что обнимает ее. О боже! Майкл с некоторым смущением и даже отвращением осознал, что в нем пробуждается физическая страсть. Что говорил об этом Зеленый? Что близкие физические взаимоотношения между любящими друг друга людьми могут стать катализатором просветления? В силу некоторых человеческих привычек Майклу казалось, что подобным помыслам здесь не место. Однако организм реагировал, и почему-то возникало ощущение, что в духовном отношении это совершенно уместно и безупречно. Вдруг он услышал в своей голове хохот Зеленого. Проигнорировав выходку ангела, Майкл собрался с духом и сказал дрожащим голосом. «Красивое платье!» «О боже, что он ляпнул! Какая нелепость, бессмыслица, глупость, банальность, убожество! Эта дивная женщина пришла к нему в дом любви, он исполнен благоговейного трепета. Неужели нельзя было сказать что-нибудь более умное?» Майкл был готов сквозь землю провалиться от стыда за собственную тупость. Она улыбнулась. Он растаял. «Спасибо, Майкл», – она подмигнула. «Я Элани. Мы с тобой заключили контракт о любви». Майкл откуда-то знал об этом. Сердце бешено колотилось при звуке ее голоса. Он вытер свои вспотевшие руки о брюки и с ужасом осознал, что она это видела. Элани подошла ближе. Омывающий ее фигуру свет двигался вместе с ней. Майкл непроизвольно отшатнулся и почувствовал, что вжимается в стул, словно пытаясь с ним слиться. Стул пронзительно вскрипнул. Майкл хотел было встать, но понял, что наверняка упадет. Нет, нельзя, чтобы она это видела. Он и так уже чувствовал себя достаточно глупо. Застенчивость Майкла забавляла Элани, но она ничего не сказала. Эта женщина просто ошеломила его. Глядя, как она шаг за шагом приближается к нему, Майкл понял, что узнает эту походку. Действительно, какая-то часть его души была близко знакома с Элани. С ее приближением ощущение, что они хорошо знакомы, возрастало. «Если бы ты остался на Земле, Майкл, наши дороги пересеклись бы, ибо энергетический потенциал для нашего знакомства уже заложен. Помнишь, как мы планировали свою встречу?» – спросила она. Майкл ничего такого не помнил и не хотел об этом слышать. Душевная боль отразилась на его лице, и Элани это заметила. «Все в порядке», – сказала она. «Я пришла, чтобы сказать, что глубоко чту твое решение. Вся семья гордится тобой, и наши сердца преисполнены радости, особенно мое». Майкл не мог закрыть глаза на очевидное. Он не думает, что все в порядке. Ему нет дела до радости и гордости семьи. Он хочет только ее. Он всю жизнь искал настоящую любовь. Всю жизнь стремился только к ней. Майкл никогда не сомневался, что совершенная любовь возможна. Он верил, что когда-то найдет свою суженую, и их союз будет освящен Богом. Он молился об этом еще мальчишкой, видя, как любят друг друга и как заботятся друг о друге родители. Ждал он этого и будучи взрослым человеком. Вот почему разрыв с последней девушкой поверг его в такую глубокую депрессию. Именно любовь Майкл считал основой для собственной самореализации там, на Земле. В этом суть его контракта. И вот она предстала перед Майклом, и он с ней познакомился, чтобы отныне знать, что она всегда ждала его. Эта мысль обрушилась на него, словно кузнечный молот. Он слишком поторопился с уходом. Затем Майкла пронзила еще одна мысль, и он не смог не спросить. «Элани, а дети у нас по контракту должны быть?» «Трое», — ответила она. Этот ответ сразил Майкла наповал. Он онемел. Она назвала духовные имена нерожденных детей, и каждое слово отзывалось в его душе мучительной болью. И хотя Майкл понимал, что Элани пришла сюда с любовью, чтобы почтить его, легче от этого не становилось. С каждым ее словом он все более остро осознавал, что потерял. С каждым словом от сердца отрывался кусок. Нерожденные дети. Упущенные переживания. Что он наделал? Майкла переполняли эмоции. Он чувствовал, что вот-вот утратит контроль над собой. Хотелось обнять эту женщину и рассказать ей, как он сожалеет, что не остался на земле. Очень хотелось сделать так, но он понимал, что она пришла сюда вовсе не за этим. По его щекам потекли слезы, плечи содрогались от рыданий. Элани к этому моменту уже сообщила все, что хотела, и молча стояла перед Майклом Томасом. Энергетический потенциал между ними был столь интенсивным, что казалось, эту энергию можно резать ножом. Перед Майклом стояла замечательная женщина неописуемой красоты, а он только всхлипывал, сидя на стуле. Да чего же жалкое зрелище. Всеми фибрами души он ощущал собственные поражения. Казалось, вот-вот полетят искры, ибо воздух был наэлектризован энергией духовного предназначения, пусть даже неиспользованного, и любви, пусть даже утраченной навсегда. Остро ощущался запах иронии. Вот она, роза его жизни. Но он никогда не будет любоваться ее красотой. Никто не оценит ее аромат, и драгоценная роза увянет, так и не познав восхищенного взора, плененного ее красотой и природным изяществом. Их контракт таил в себе огромные возможности. От осознания этого его сердце сжималось. Душа рвалась на части. Подавленный, он молча сидел на белом стуле в доме любви. Когда образ Элани начал меркнуть, Майкл Томас помимо воли закричал. «Нет, пожалуйста, не уходи. Пожалуйста». Майкл чувствовал, что больше никогда ее не увидит. Хотелось побыть с ней еще несколько минут. «Майкл, дела не всегда обстоят так, как кажется». Вот такие прощальные слова. Опять эта ангельская нелепица. Великолепная и неотразимая женщина, потенциальная любовь Майкла Томаса, растаяла перед его глазами, бросив на прощание лишь тривиальную фразу, которую он уже устал слушать. Вместе с ней растаяли и последние надежды на человеческую жизнь. Он наблюдал, как мечты о счастье с треском разбиваются о скалы так называемого духовного предназначения. Объятый горем, Майкл словно окаменел. Он не мог пошевелиться. Несколько часов кряду Майкл Томас сидел, как статуя, глядя прямо перед собой в слабой надежде, что эта дивная сущность снова появится в том самом месте, откуда исчезла. В месте, которое стало священным уже в силу того, что она там была. Он молил Бога, чтобы тот позволил ему провести с утраченной любимой еще хотя бы несколько минут. День подходил к концу. Комната озарилась отблесками заката, затем померкла. Наконец все погрузилось во тьму. Такую же непроглядную, как безлунная ночь за дверями дома, и небезотрадная тюрьма его сердца. Он сидел в тишине и во мраке, самое подходящее место для того, кто потерпел полное и безоговорочное поражение. В душе совсем не осталось радости. Если раньше духовное путешествие дарило Майклу безмятежность и умиротворение, то теперь осталось только темное, болезненное, зудящее, тошнотворное, мучительное ощущение утраты. Совершенно истощенный этой душевной болью и осознанием невосполнимой потери, Майкл наконец задремал. Во сне он снова и снова видел мучительные сцены этой потрясающей и трагической встречи. Сердце Майкла было разбито. Рассвет нового дня залил комнату светом. Майкл обнаружил себя на стуле, где он провел всю ночь. Казалось, что он пробежал марафонскую дистанцию. Все суставы ныли, но не от движения, а от того, что много часов просидел в одной позе. Он чувствовал, что нужно поесть, но голода не ощущал. Майкл заставил себя подняться со стула и пойти в свои покои. Как обычно, на столе его ждала пища. Он поел, машинально, не замечая красоты вокруг себя и не ощущая вкуса блюд. Позавтракав, он направился в спальню, где стояла свежезастеленная кровать, на которой никто не спал. Он открыл шкаф. Там лежали дары, с любовью преподнесенные ему ангелами, в чьих домах он гостил и учился. Майкл Томас ощутил в себе грустную мудрость. Ему вспомнился собственный вопрос к Белому. «Смогу ли я отличить, что является наивысшим благом для всех?» Теперь он понял, в чем смысл этого испытания. Все его существо взывало о том, чтобы немедленно вернуться на землю. Для этого нужно только закрыть шкаф, выйти из дома и повернуть налево, а не направо. Он это знал. Тем самым он выкажет намерение прекратить путешествие и вернуться. Белый сказал, что такой поступок не сулит ни осуждения, ни вины, ни, естественно, просветления. Майкл твердо знал, как будет правильно. Даже Элла не сказала, что они все гордятся им. Майкл подумал, что ей, наверное, тоже очень тяжело на душе. И все же она поощряла его идти дальше. Он знал, в чем наивысшее благо для всех. Повернув налево, он будет служить только себе, удовлетворяя собственную жажду любви. Белый предупреждал, что способность Майкла отличать истинное от ложного обострится. И это так. Он не сомневался, какая дорога верная, но его непреодолимо влекла другая. Сердце настойчиво взывало, чтобы он уступил и пошел назад. От этого никому не будет вреда, а Майкл сможет продолжить свою жизнь и отыскать Элани. Им будет хорошо на земле. Он взял карту, прижал ее к груди и, закрыв глаза, вспомнил свое пребывание в синем доме. Он медленно облачился в доспехи и насладился ощущением силы, которую они ему дают. Майкл вознес хвалу Богу и поблагодарил его за этот драгоценный символ. Он взял в обе руки щит и прижал его к груди, всей душой ощущая, что он для него значит. Затем Майкл повесил щит на доспехи, где он не мешает в походе, но в случае необходимости всегда оказывается под рукой. Словно воин, готовящийся к сражению, он выхватил меч и сделал несколько размашистых выпадов для разминки. Острие со свистом рассекало воздух. Он вспомнил церемонию в оранжевом доме. Вспомнил, что символизирует этот меч. Затем он воздал хвалу мечу и бережно заправил его в ножны. Майкл расправил плечи и решительно вышел из комнаты. Белый ждал у дверей. Увидев меч, щит и доспехи, ангел сразу понял намерение Майкла. Улыбнувшись, Белый поклонился воину, молитвенно сложив руки перед собой. Но Майкл так и не понял, сколько почтения было в этом жесте. Ангел спросил: «Майкл Томас с чистым намерением, Как ты себя чувствуешь?» «Это очень трудно, Белый. Ты был прав. Я и не думал, что может быть настолько тяжело. До сих пор неприятно вспоминать. Но я знаю, что уместно и правильно. Пожалуйста, проведи меня, я хочу уйти отсюда. Этот дом не навевает приятных воспоминаний». «Так и должно быть». Белый отвернулся и повел Майкла к выходу. На ходу он сказал, не оборачиваясь: «Путь еще не закончился, мой друг». Ангел уже парил по широкому коридору, ведущему к двери. «Я знаю». Подробностей Майкл, конечно, не знал, но интуиция подсказывала, что ему предстоит еще много сделать и пережить по дороге, хотя остался всего один дом. И опять интуиция его не обманывала. Пока Майкл надевал туфли, Белый стоял у самого порога. Майклу не очень нравились воспоминания, связанные с Белым домом. Он был рад, что уходит отсюда. Так что Белый правильно предсказал его ощущения. Ангел знал, что чувствует Майкл, и не осуждал его за это. Нет, он испытывал благоговейный трепет перед этим человеком. Остальные ангелы не ошиблись. Майкл отличался от прочих людей. Возможно, он сможет, если, конечно, сумеет пройти последний участок пути. Его интуиция достаточно сильна, а решимость еще сильнее. Майкл обулся и на несколько шагов отошел от крыльца. Остановился и стал лицом к двери. Белый обратился к нему, стоя у самого порога, поскольку выйти наружу не мог. «Майкл Томас с чистым намерением. Нет большей любви, чем это, когда мужчина приносит в жертву свое сердце ради блага мира». Белый улыбнулся Майклу и медленно закрыл дверь. Последние слова он произнес едва слышно, когда дверь уже почти захлопнулась. «Не все так, как кажется. Увидишь. Тебя горячо любит». Майкл медленно и устало побрел по тропинке, ведущей к дороге. Этот дом не стал его любимым. К тому же Майкл уже начала утомлять фраза, которую тут так часто повторяют. Ему казалось, что этот белый дом высосал у него уйму сил. Но на самом деле Майкл получил здесь намного больше, чем в других домах. Он долго стоял у белых ворот, поглядывая то налево, то направо. Наконец он открыл ворота, вышел прямо на середину дороги и застыл. Затем он повернул налево и закрыл глаза, изо всех сил удерживая себя от того, чтобы сделать шаг. Он совершил импровизированный ритуал. Вначале Майкл безмолвно призвал ангелов выслушать его, затем произнес вслух такие слова: «Здесь нет жертвы, ибо мы увидимся с тобой, Элани. И я познакомлюсь с моими нерожденными детьми в свое время, после того, как открою дверь, ведущую домой». Майкл всем сердцем принял учение ангелов о временной земной жизни и абсолютной реальности духа. В его словах было обещание иной любви, совсем в ином месте, но все равно это будет воссоединение. Он всем сердцем знал, что в будущем непременно совершится эта священная встреча, и он снова увидит любовь всей жизни, свою великолепную половинку. И тогда он будет любить ее, а она его. Майкл вздохнул и повернулся кругом. Широким энергичным шагом он пошел к последнему дому. Оружие слегка позвякивало и ярко блестело в лучах солнца. Майкл понимал, что оставляет позади один из величайших шансов обрести счастье в жизни. Он просто повернулся спиной ко всему этому. И хотя душа болела от такого решения, Майкла утешало предощущение великой Божьей любви и непоколебимое знание, что они с Элани обязательно встретятся. Майкл Томас очень много узнал о любви. Этот дом дал Майклу почти все его знание о себе и о Боге. И этот же дом выжил его до последней капли, оставив внутри только истину, взывающий о том, чтобы Майкл признал ее, и мудрость, взывающая о том, чтобы он ее применил. На этот раз Майкл шел, не оглядываясь. В его решительном шаге не было и следа неуверенности в себе. Он был немного утомлен, однако сил осталось предостаточно. Это его страна. Он принял ее, заплатил за нее. Он ее заслужил. И скоро у него будет шанс выяснить, действительно ли это так, ибо примерно в часе ходьбы от Белого дома его ожидало очередное великое испытание. В битву за душу Майкла вступит оно.